Послание к римлянам. Человеку очень трудно признаться, что он грешник. Мы всегда думаем, что у нас есть что-то доброе. Разве мы не стараемся быть порядочными людьми? Однако Библия говорит, что мы все согрешили и лишены славы Божией, и что мы крайне испорчены. Конечно, человек никогда не хотел верить этому, и поэтому Бог дал свой закон, чтобы открыть, насколько действительно мы грешны. Религия учит, что нам нужно стать лучшими и лучшими, тогда как Библия учит, что у нас нет ничего доброго и что единственным путем, чтобы быть принятыми пред Богом, является полная отдача Богу в нашем недостоинстве и разрешить Богу дать нам новую жизнь во Христе. Бог знал, что мы никогда не примем Его обеспечение, не сознав в начале нашей нужды. Поэтому Бог дал нам закон, чтобы открыть нашу нужду. Наше изучение 7 главы послания к римлянам касается цели закона. Это место описывает, что мы, верующие, не находимся под бременем «делай и не делай». Но потому, что дух наш освобожден, нашим желанием является угождать Богу. Стихи 5 и 6 указывают: «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Прочитанные стихи ведут нас к важному месту, стихам 7 по 13. В этих стихах глаголы находятся в прошедшем времени, и они описывают время перед обращением автора. Позже в этой главе глаголы находятся в настоящем времени и относятся к переживаниям апостола Павла после его обращения. Во время до его обращения он напрасно искал спасение через старание исполнить закон. Закон только осудил его. Однако пришло время в его переживании, когда он полностью выбился из себя и пришел к концу своих собственных стараний. Тогда он полностью покорился Христу. Это переживание он описывает в стихах 7 по 13. Последняя часть главы указывает, что верующий должен тоже прийти к концу своих собственных стараний, если он желает познать победу. Итак, говорим ли мы с необращенным грешником или верующим христианином, нуждой является отдача Христу. Для грешника это означает принятие прощения, для христианина это означает познание победы. В обоих случаях это отдача жизни Иисусу Христу. Как неспасенный человек он нашел, что закон обнаружил скрытую природу греха, и это он сделал двояким образом. Во-первых, закон открыл его греховную природу. 7 стих говорит: «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай». Через Ветхий Завет Бог явил свой закон человеку, на который ссылается, как на закон Моисеев. Его великой целью было обнаружить грех. Люди стараются прикрыть грех, оправдать его и спрятать его. Они любят называть его приличными именами. Например, человек не пьяница, но алкоголик. Действительно, пьянство не грех, это болезнь. Человек не лжец, а только преувеличивает. Мы говорим, что мужчина имел связь. Бог говорит, что он совершил прелюбодеяние. Это одна из опасных и смертельных игр, в которые человек играет. Назначением закона является дать греху его надлежащее имя и представить, чем он является. Апостол Павел говорит: «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай». Возможно, во время, когда он был необращенным, добросовестным фарисеем, он имел мало трудностей с первыми 9 заповедями, данными Моисеем. Он мог сказать: «Все это сохранил я от юности моей». Но 10 заповедь имеет дело с внутренним желанием, и апостол Павел хорошо знал, что его внутренние желания были часто неправильными. В желании, если не в действии, апостол Павел стал грешником, подверженным проклятию закона. В Евангелии от Марка 10 главе молодой богатый начальник внешне казался очень нравственным. Он никогда не встречался со своими грехами внутри. Иисус не сказал ему о законе, потому что закон спасет его. Он сказал ему о законе, потому что молодой человек не сознавал своей греховности. Правда, он никогда не совершил прелюбодеяние, или обокрал кого-нибудь, или произнес ложное свидетельство. Но как насчет пожелания? Когда Иисус сказал ему, чтобы он продал все, что он имеет, и раздал нищим, он отошел с великой печалью. Заповедь «Не пожелай» открыла ему, каким действительным грешником он был. Вместо того, чтобы признать свой грех, он отвергнул Христа и ушел необращенным. Относительно апостола Павла в послании к Римлянам 7 главе мы находим, что закон совершил больше, чем только открыл его греховную природу. Он возбудил его греховную природу. Стихи 8 и 9 говорят: «Но грех, взяв повод от закона, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Перед пришествием закона была свобода от обвиняющей совести, вид ложного мира, произведенный невежеством человека и его отчуждение от Бога. Пришествие закона изменило все это. Его верное острие открывает извращенность человеческой природы и даже идет немножко дальше и обнаруживает сопротивление человеческого сердца. Что-то в человеческой природе делает противящимся, когда бы не давался закон. Мой друг находился в парке Линкольна в городе Чикаго, Иллинойс, смотря на недавно покрашенные скамьи. Он обратил внимание на вывеску на каждой скамье: «Не дотрагивайтесь». Он наблюдал и заметил, что многие люди умышленно протягивали руку и дотрагивались к свежей краске. Почему? Потому что вывеска говорила им не дотрагиваться. Прикажите ребенку не подходить близко к воде, и как раз это он будет делать. Почему? Потому что в послании к Римлянам, 8 главе, 7 стихе говорится: «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Как естественный человек, апостол Павел нашел, что закон обнаруживал ужасную природу греха и опять двумя путями. Во-первых, он обнаружил серьезность греха. Стихи 10 и 11 говорят: «И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Закон содержит наказание так же, как и заповеди. Закон имел силу обнаружить грех, но не имел силу удалить греха, ибо даже жертвоприношения Моисеевой системы были только тенями и прообразами жертвоприношения Христа. Закон не награждает нас за исполнение его заповедей, он только наказывает нас за нарушение их. Это ненормальная функция закона – поздравлять законопослушных граждан, но только разоблачать, осуждать и наказывать нарушителей закона. Закон Божий сурово наказывал. Внимательное изучение Ветхого Завета показывает, что нарушение заповедей часто наказывалось смертью. Это говорит о том, насколько серьезным является грех пред Богом. Он влечет наказание смертью в этой жизни и вечное наказание в следующей. Предположим, что вспыльчивого характера солдат ударит равного по чину солдата. Наказанием за нарушение покоя, вероятно, будет арест на несколько дней. Если же он ударил бы сержанта, то наказание было бы возможно 3 недели. Тогда как нападение на офицера с высоким чином дало ему бы 3 месяца. Если, однако, он покушался напасть на посещающего президента страны, он был бы казнен на месте телохранителями президента. В каждом случае действие было бы то же самое – ударить человека. Но когда величие и чин на напавшего человека увеличивается, тогда серьезность преступления пропорционально увеличивается. Теперь весь грех против Бога, и поэтому является таким серьезным актом, что заслуживает вечного осуждения. Одним из великих назначений закона является обнаружить серьезность греха. Апостол Павел, однако, нашел, что закон обнаруживал ужасную сущность греха, открывает не только его серьезность, но также его греховность. Стихи 12 и 13 говорят: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Высокий и святой стандарт поведения, требуемым законом Божиим, оставляет грешника обнаженным, погибшим и беззащитным. Закон не может спасти, поэтому Христос умер на Голгофе, чтобы заплатить выкуп за наши грехи. Христос воскрес из мертвых и предлагает нам жизнь воскресения. Нет ничего не в порядке с законом. Проблема в том, что мы не можем исполнить его, потому что мы имеем греховную природу. Если мы видим нашу отчаянную нужду, закон совершил свою главную цель. Обратитесь к Спасителю и примите его сегодня. Аминь.